возможно ли найти ореха щелкунчика. В сильном гневе потряс король скипетром, над венчанной головой и зарычал, как лев. «Ну так тебе снесут голову!» На счастье, поверженного в страх и горе Дроссельмейера, как раз сегодня обед пришелся королю очень по вкусу. И поэтому он был расположен внимать разумным увещанием, на которые не поскупились великодушная королева, тронутая судьбой несчастного часовщика. Дроссельмейер приободрился и почтительно доложил королю, что, собственно, разрешил задачу, нашел средства к излечению принцессы и тем самым заслужил помилование. Король назвал это глупой отговоркой и пустой болтовней, но, в конце концов, выпив стаканчик желудочной настойки, решил, что оба, часовщик и звездочет, тронутся в путь и не вернутся до тех пор, пока у них в кармане не будет ореха-крокотук. А человека, нужного для того, чтобы разгрызть орех, по совету королевы, решили раздобыть путем многократных объявлений в местных и заграничных газетах и ведомостях с приглашением явиться во дворец. На этом крестный Дроссельмейер остановился и обещал досказать остальное в следующий вечер. Конец сказки о твердом орехе. И в самом деле, на следующий день вечером, только зажгли свечи, явился крестный Дроссельмейер и так продолжал свой рассказ. Дроссельмейер и придворный звездочет странствовали уже 15 лет и все еще не напали на след ореха-крокотук. Где они ни побывали, какие диковинные приключения испытали, не пересказать детки за целый месяц. Этого я делать и не собираюсь, а прямо скажу вам, что, погруженный в глубокое уныние, Дроссельмейер сильно остосковался по родине, по милому своему Нюрнбергу. Особенно сильная тоска напала на него как раз в Азии, в дремучем лесу, где он вместе со своим спутником присел выкурить трубочку табака. «О, дивный, дивный Нюрнберг мой! Кто не знаком еще с тобой, пусть побывал он однажды в Вене, в Париже и в Петервардене. Душой он будет томиться к тебе, о, Нюрнберг! Стремится чудесный городок, где в ряд красивые дома стоят!» Жалобное причитание Дроссельмейера вызвали глубокое сочувствие у звездочета, и он тоже разревелся так горько, что его слышно было на всю Азию. Но он взял себя в руки, вытер слезы и спросил. — Достопочтимый коллега, чего же мы здесь сидим и ревем? Чего не идем в Нюрнберг? Не все ли равно, где и как искать злополучный орех-крокотук? — И то правда, — ответил сразу утешившись Дроссельмейер. Оба сейчас же встали, выколотили трубки и из леса в глубине Азии примехонько отправились в Нюрнберг. Как только они прибыли, Дроссельмейер сейчас же побежал к своему двоюродному брату, игрушечному мастеру, токарю по дереву, лакировщику и позолотчику Кристофу Захариусу Дроссельмейеру, с которым не виделся уже много-много лет. Ему-то и рассказал часовщик всю историю про принцессу Перлипат, госпожу Мышильду и орех-крокоток. А тот то и дело сплескивал руками, несколько раз в удивлении воскликнул. «Ах, братец, братец, ну и чудеса!» Дроссельмейер рассказал о приключениях на своем долгом пути, рассказал, как провел 2 года у финикового короля, как обидел и выгнал его миндальный принц, как тщетно запрашивал он общество естествоиспытателей в городе Белок, короче говоря, как ему нигде не удалось напасть на след ореха-крокотук. Во время рассказа Кристофер Захариус не раз прищелкивал пальцами, вертелся на одной ножке, причмокивал губами и проговаривал. «Эге! Вот так штука!» Наконец он подбросил к потолку колпак вместе с париком, горячо обнял двоюродного брата и воскликнул. «Братец, братец, вы спасены! Спасены, говорю я! Слушайте, или я жестоко ошибаюсь, или орех-крокотук у меня!» Он тотчас же принес шкатулочку, откуда вытащил позолоченный орех средней величины. «Взгляните», — сказал он, показывая орех двоюродному брату, — «взгляните на этот орех». История его такова. Много лет назад в Сочельник пришел сюда неизвестный человек с полным мешков орехов, которые он принес на продажу. У самых дверей моей лавки с игрушками он поставил мешок наземь, чтоб легче было действовать. Так как у него произошла стычка со здешним продавцом орехов, который не мог потерпеть у нас чужого торговца, В этот момент мешок переехала тяжело нагруженная фура.